Глава четвертая. До интернациональной дошли практически без проблем. Только однажды зазевавшийся тостер угодил по пояс в яму с дурно пахнущей водой. По словам самого пострадавшего, вода не просто пахла, она жутко воняла, и его этот запах будет до конца жизни преследовать. А кому он нужен будет, такой вонючий? В общем, в большей степени пострадала гордость сталкера и его внешний вид, нежели он сам. Ему, конечно, посочувствовали. Благо, что противогазы надежно скрывали широкие улыбки прямо от уха до уха. Алексей, у которого стекло в противогазе было панорамным, предпочел на всякий случай отвернуться, чтобы не быть замеченным в насмешке. Сам же тостер успокоился и перестал ворчать только минут через 10 после того, как ему помогли выкарабкаться из ямы. К тому времени отряд уже шел по самой интернациональной. Алексей до последнего боялся, что загадочный разлом и здесь не даст пройти, но, к счастью, его тут не оказалось. Вокруг был ставший привычным пейзаж. Разрушенные дома, доживающие свой век автомобили, местами потрескавшийся и вздыбившийся асфальт, через который пробивались чахлые деревца. Солнце нещадно жгло, на небе ни облачка. Сталкеру вспомнились рассказы отца о том, как они любили пройтись в такую погоду по городу, посидеть где-нибудь в сквере или парке. А когда он говорил о мороженом, то даже жмурился от удовольствия. Алексей всегда смеялся, но жажды мороженого с отцом не разделял. За долгие годы, проведенные под землей, вкус освежающего десерта навсегда выветрился из памяти, не оставив даже никаких ассоциаций. Но сейчас, пробираясь под палящим солнцем через мертвый город, парень подумал, что отец был прав. Неведомое мороженое пришлось бы очень кстати. Хотя бы глоток воды, но обязательно ледяной, от которой сводило бы зубы. Увы, вода во флягах была теплой, и запасы ее были ограничены, так что стоило экономить. Ничего, пока можно и потерпеть. Вот когда станет совсем невмоготу, тогда и попьют, и поедят. Пару раз на пути попадались толстые неповоротливые слизни. Те никак не отреагировали на появление двуногих. Лоснясь на солнце, они ползли куда-то задумчиво по своим делам, оставляя за собой след из не слишком приятно пахнущей слизи, которая моментально на солнце превращалась в корку. Саныч покосился на тостера и не удержался, чтобы не поддеть. Мол, не в яму ли с этой слизью тот угодил? Тостер скривился и отмахнулся рукой, но еще долго с подозрением косился на ползущих мутантов, в особенности на их следы. На Немиге, где слизней было особенно много, даже наловчились делать лечебную мазь из их выделений, помогающую скорейшему заживлению ран. Единственным минусом было то, что если хоть немного переборщить с дозировкой, лекарство превращалось в смертельный яд, спасения от которого не найти. Поэтому людей, занимающихся изготовлением мази, оказалось немного, и свои секреты они никому не рассказывали. Попадались, конечно, спекулянты, заявляющие, что делают точно такую же мазь, но гораздо дешевле. С ними долго не церемонились, выдворяли со станции в зашей с изрядно помятыми физиономиями. На других станциях знали об этом и либо отправлялись за товаром на Немигу сами, либо же покупали только у тех караванщиков, у которых мазь запакована в небольшие баночки со станционной печатью на крышке и размашистой подписью тамошнего врача. В какой-то момент сталкер почувствовал, что что-то не так. Обернувшись, он увидел, что Саныча рядом нет. Тот стоял метрах в 200 позади, уставившись на полуразрушенный дом, и не двигался. «Стоп! Саныч отстал! Возвращаемся!» Саныч даже не заметил, как отряд снова оказался рядом с ним. Лишь когда рука Алексея легла ему на плечо, он вздрогнул от неожиданности, потянулся было за оружием, но, увидев, что это друзья, успокоился. «Чего стряслось, Саныч?» — полюбопытствовал тостер. призрака увидел?» «Да вроде того», — мужчина указал рукой в направлении дома. «Там, на третьем этаже, несмотря на яркое дневное солнце, в окне ярко горел электрический свет. Это казалось полным бредом, но свет видели все без исключения, так что списать все на галлюцинацию не получалось». «Может, кто прожектор поставил?» — наивно предположил варвар. «Нахрена? Кто поставил? Для чего? И смысл от него днем?» Сталкер внимательно всмотрелся в окно. «Да и свет хоть и яркий, но не режущий глаз. Домашний какой-то». «Мужики!» Саныч нервно сглотнул, собрался с силами и выдавил сквозь стоявший в горле комок. «Я тут жил. Это моя квартира». Сказать, что глаза у всех буквально полезли на лоб от удивления, значит не сказать ничего. Некоторое время висела полная тишина, ничем не нарушаемая. Люди переваривали услышанную информацию, пытаясь уложить ее в привычную картину мироздания. Получалось плохо. Нет, конечно, не было ничего удивительного в том, что человек нашел дом, в котором когда-то жил. Но то, что именно в его бывшей квартире горит свет, заставляло как минимум поежиться от нехорошего предчувствия. «Мужики, я это... ну, в общем, я должен зайти туда». «Плохая идея», — заметил Леха. «Но я так понимаю, ты же без этого не уйдешь». Саныч не стал ничего отвечать, но и так было понятно, что он с места не сдвинется никуда, пока не побывает в своей квартире. Окажись кто-нибудь другой на его месте, он, наверное, поступил бы точно так же. Тяга к родному дому сидит в каждом из людей, и, увидев его, даже чувствуя опасность, человек будет тянуться туда во что бы то ни стало. Поэтому сталкер даже не стал спорить, просто перехватил автомат поудобнее и первым двинулся к подъезду. Саныч благодарно кивнул, хоть Алексей и не увидел этого, и попытался смахнуть непрошенную слезу, но помешало стекло противогаза. Обогнув дом, нашли нужный подъезд. Чтобы открыть металлическую дверь, пришлось приложить немало усилий. За долгие годы петли заржавели намертво. В самом подъезде лежал толстый слой пыли, видимо, со времени удара здесь никого не было. И это казалось особенно странным, ведь если есть свет, значит, кто-то его зажег, или все это массовая галлюцинация? Ответ был где-то там, впереди. Поднявшись на нужный этаж, остановились возле одной из дверей, обитой кожей. Соседние отсутствовали напрочь. Саныч немигающим взглядом смотрел на дверь, не решаясь сделать следующий шаг. Что ждет их за дверью? А что ждет именно его? Глупо надеяться, что там его ждут, но так хотелось. После 20 лет одиночества безумно хотелось вновь почувствовать рядом кого-то родного, любимого, желанного. Внутри взрослого заматеревшего мужчины сейчас бурлила целая гамма чувств от страха и напряжения до поистине детской веры в чудо. Дрожащей рукой он, наконец, дотронулся до ручки двери. Та словно и ждала этого. Распахнулась настежь, приглашая войти внутрь. Откуда-то из кухни доносились такие запахи, что практически у всех заурчали животы. Пахло домашними котлетами, картофельным пюре и свежими овощами. «Вытирай ноги и проходи на кухню, Сашуль!» Раздался мягкий ласковый голос, от которого сердце Саныча в ту же минуту было готово выскочить из груди, а пульс больше напоминал барабанную дробь. На негнущихся ногах он проследовал на кухню. Сразу за ним шел Леха, успевший отметить, что квартира как будто только после ремонта, а не после 20-летнего застоя. Ни грязи, ни пыли, ни мусора, ни уж тем более каких-либо повреждений. Создавалось впечатление, что и не случилось никакой катастрофы, мир не сгорел в атомном пожаре, а люди продолжают мирно и счастливо жить в своих домах. За сталкером шел варвар, а последним всегда жизнерадостный тостер, который в данную минуту почему-то был мрачнее тучи. От обычной беспечности не осталось и следа, а взгляд цепко фиксировал каждую деталь. Он, как и его друг, чувствовал, что все происходящее неправильно и не имеет права на существование, но пока не мог понять, в чем дело. «Ой, а ты не сказал, что придешь с друзьями?» Снова раздался тот же голос, но на этот раз исполненный неподдельного удивления. «И что на тебе надето? Ты что, на маскарад собрался?» Сталкер высунулся из-за плеча стоявшего столбом Саныча. Небольшая уютная кухонька, обои теплых тонов, красивая обстановка. На потолке горит витиеватая люстра. Неужели это она давала столько света, что его видно даже на улице? Но самое главное, что за круглым стеклянным столом сидели двое, голубоглазая брюнетка лет 25 на вид и мальчонка, которому можно было дать лет 5-6. На столе стояли тарелки с пюре и котлетами, в центре красовался большой салатник, доверху наполненный салатом. «Папка пришел!» — радостно закричал мальчик, но почти сразу же осекся, завидев за спиной отца незнакомых людей. Только произнес несмело. «Здравствуйте!» «Танюшка! Вовка!» Саныч рванулся к столу, загробастав в охапку свою жену и сына. То, что это были именно они, он нисколько не сомневался. Противогаз сильно мешал. Он сорвал его с головы, отбросил в сторону. Леха покосился на дозиметр. Тот застенчиво молчал, не решаясь нарушать установившуюся идиллию. «Мужики, это жена моя Таня и сын Володька». Саныч соизволил представить родственников спустя 5 минут восторженных возгласов и слез. На лице супруги читалось явное непонимание происходящего. Она растерянно и несмело улыбалась, оглядывая поочередно всех. «Тань, это друзья мои. Мы с ними знаешь как, знаешь сколько всего. Лучше их никого нет. Слушай, накормишь нас? Мы с дороги, есть хотим жутко». «Конечно, Саш, садитесь». Татьяна ласково улыбнулась всем сразу. «Заодно и расскажешь, где ты в таком виде ходил. Или с кем». Она шутливо погрозила пальцем мужу, принялась накладывать гостям еду, пока те рассаживались по местам. Маленький Вова во все глаза и с открытым ртом смотрел на незнакомых мужчин с оружием. Наконец не выдержал, подергал Леху за рукав. «Дядь, а автомат настоящий?» «Самый что ни на есть настоящий», — подтвердил сталкер, не сводя взгляда с мальчика. «А дашь подержать?» Глаза мальчика загорелись жадным огнем. Только сталкер, кроме этой завистливой детской жадности, успел заметить что-то еще. Насмешку, презрение, ненависть. Но способен ли 5-летний мальчуган на такие эмоции? Если да, то с чего бы? «Нет, малыш, оружие детям не игрушка. Вот подрастешь, тогда, может быть, у тебя и свой автомат будет». Сталкер снял перчатку, потрепал парнишку рукой по волосам. «Что такое?» «Противное ощущение, будто не мальчика погладил, а почему-то одновременно шершавому и острому рукой провел». Украдкой он глянул на свою ладонь. На ней наметились несколько неглубоких порезов, уже сочащихся кровью, хоть и не сильно. Успел он заметить и то, как Татьяна начала водить носом по сторонам, словно взявшая след гончая. Но стоило повернуть голову в ее сторону, как та сразу же начинала вести себя совершенно естественно. Варвар с Санычем вовсю уплетали угощение, а вот тостер многозначительно переглядывался со сталкером. «А вы почему не кушаете?» Заботливо поинтересовалась Татьяна, увидев, что ни Алексей, ни тостер даже не притронулись к еде. «Да что-то не хочется, мы тут перекусили недавно», — ответил тостер и кивнул в сторону мальчика. «Хороший мальчуган». «Да, хороший», — глаза девушки светились материнским теплом. неугомонный только. Влезет куда угодно и когда угодно. Только и успевай смотреть, чтобы не натворил чего. Не всегда, правда, меня слушает, но вот Сашка для него царь и бог. Но тут уж ничего не поделаешь, возраст такой». «Возраст, да». Тостер смотрел девушке прямо в глаза, даже не мигая. «А сколько ему?» 5. Через месяц 6 уже будет». 5, значит», — многозначительно протянул Тостер, переглянулся с Алексеем. Тот легонько кивнул. «А не надорвешься?» «В смысле?» Татьяна сделала вид, что не поняла. Повернулась к мужу, но тот почему-то клевал носом, почти засыпая за столом. То же самое происходило и с варваром. Ложка лежала в стороне, тарелка отодвинута, а голова бородача мирно покоилась на груди. «На коромысле!» — рявкнул Тостер, вскакивая со стула и хватаясь за автомат. Девушка истерично заорала и отскочила в угол. «Не надорвешься такую иллюзию так долго держать для четверых-то зрителей?» «Что за чушь вы несете? Какую иллюзию? Почему вы все с оружием? Кто вы вообще такие?» В этот момент навзрыд зарыдал мальчик. Тостер слегка отвлекся и пропустил момент, когда девушка бросилась на него с ножом в руке. Правда, среагировать все-таки успел. Пропустил девицу мимо себя и от всей души врезал прикладом в спину. Визг сменился злобным шипением. Мир вокруг разом поплыл, меняя очертания. Накатила тошнота, внутренности словно закручивали в тугую спираль. Миг, и вместо уютной освещенной кухни сталкеры увидели типичную давно заброшенную квартиру. Вокруг сгнившая мебель, висящие кусками обои, повсюду копоть, хлам, запустение, следы плесени на стенах. Стол, правда, сохранился. Вот только вместо девушки и мальчика за ним сидели два скелета, один побольше, второй поменьше, детский. Рядом со столом валялись Саныч и варвар. Саныч уже начал приходить в себя, его рвало, стоя на коленях. В дальнем углу кухни под потолком головой вниз висела жуткая крупная тварь, напоминавшая собой смесь летучей мыши с пауком. Она злобно шипела и яростно шевелила жвалами. «Стреляй, пока не накрыла!» Тостер метнулся в сторону, опасаясь плевка гадины. Алексей дал короткую очередь. Пронзительно заверещав, тварь рухнула вниз, на спину. 6 конечностей хаотично шевелились. Существо пыталось перевернуться на ноги. «Да сдохнешь ты!» Сталкеры вдвоем подскочили к мутанту, поливая его свинцом. Лишь когда тварь перестала верещать, они прекратили огонь. Из растерзанной туши толчками лилась черно-красная кровь. «А теперь ходу отсюда! Не дай бог рядом где-нибудь еще один мозговед!» «Согласен». Тостер сгреб со стола какую-то маленькую книжицу, засунул себе в карман. Вместе со сталкером они подхватили под руки товарищей, буквально волоком вытянули на улицу. «Что? Что это было?» Саныч с трудом ворочил языком, тело казалось чужим. «Мозговед это был, потом расскажу. Идти сможете?» «Сможем». Нестройно, но вместе ответили пострадавшие. «Тогда уходим. Чем быстрее и чем дальше окажемся от этого места, тем лучше». И они побежали. Бежали, что есть сил, практически не разбирая дороги. На бегу Леха думал только о том, чтобы их сверху не заметила горгулья. Встречаться с этим летуном было себе дороже, и исход боя мог оказаться непредсказуемым. Но и в этот раз повезло, небо оставалось чистым. Сталкер вспомнил свою первую встречу с мозговедом. Это случилось через несколько месяцев после гибели отца. Он бродил тогда по опустевшему ГУМу, ища что-нибудь, что могло бы пригодиться в метро. Особых результатов это не принесло. Все магазины, находящиеся на проспекте и в непосредственной близости от станций, были вычищены. Ругая себя за собственную глупость, сталкер из принципа обходил этаж за этажом, зал за залом. И вот на третьем этаже, на фоне разбитого панорамного окна, увидел отца. Тот стоял в изорванной окровавленной одежде без противогаза. Одна рука безжизненно висела вдоль тела, вторая сжимала пистолетную рукоять. Сталкер и сам не понял тогда, что заставило его усомниться в реальности происходящего. Быть может, то, что он твердо знал, отец погиб, или же понимание того, что без защиты никто не протянет так долго на поверхности, не считая диких и мутантов. Возможно, его насторожило что-то в поведении родного некогда человека. В любом случае, при первых же звуках голоса отца, голос, кстати, оказался чужим и каким-то металлическим, он выстрелил. Не раздалось ни криков боли, ни даже банального мата. Фантом просто растаял в воздухе, будто и не было никого на этом месте всего секунды назад. Вместо него появился неизвестный еще в то время мутант. И вот эта тварь верещала так пронзительно, когда ее тело кромсали пули, что уши закладывала. Потом уже Алексей прояснил у знающих людей, что зовется этот мутант мозговедом. Физически слабый, он проникал в сознание человека, выуживая оттуда самые сокровенные, самые дорогие воспоминания, тем самым пытаясь усыпить бдительность человека. А когда тот отвлекался, плевал струей яда, после чего с жертвой не составляло труда расправиться. Люди со слабой психикой не могут долго противостоять воздействию мозговеда, да и не испытывают такого желания. Тот, кто когда-то потерял горячо любимого человека, поверит во что угодно, лишь бы вновь оказаться с ним рядом. Особенно старые и большие мозговеды могли создавать очень большие и правдоподобные мороки. Один из сталкеров рассказывал, что собственными глазами видел парад победы, тысячи марширующих бойцов и стройные колонны техники. Кто-то ему верил, кто-то утверждал, что этот сталкер просто объелся грибов. Но факт оставался фактом, мозговеды были тварями опасными. Хорошо, хоть встречались они редко и почти никогда больше, чем по одному не попадались. Все облегченно вздохнули, когда впереди показался долгожданный вход в метро. Наконец-то добрались. А ведь если бы не нерадивый охранник на площади Победы, уже давно были бы на месте без всяких смертоубийственных приключений и беготни по мертвому городу. Но, как говорится, что не делается все к лучшему. Главное, что добрались. «Но почему же сразу стервятники?» Главарь изобразил искреннюю обиду. «Можно было и помягче сказать как-нибудь. Санитары, например». «Сомневаюсь, что твои прихлебатели знакомы с словом «санитария», — язвительно заметил Бизон. «Чем обязаны такой неожиданной встрече?» «Да так», — крыс неопределенно помахал ручищей. «Катались тут с молодняком. Надо же молодежь уму-разуму учить. Не все же время в луче сидеть, надо и выбираться иногда». «Извини, но я еще раз усомнюсь. Ты ж никогда ничего просто так не делаешь. Или хочешь сказать, что действительно случайно тут оказался?» «Ты, как всегда, прямо сама проницательность». Крыс обнажил в улыбке острые, будто у акулы, зубы. «Не случайно, ты прав. Слушок прошел, будто бы ты девицу какую-то умыкнул с колоса. И так мне стало любопытно, отчего это сам Бизон взялся за такое дело. Неужто девица настолько ценна? Вот и подумалось мне, гляну на эту красавицу, может и мне на что сгодится, очередная жена лишней не будет. «А не подавишься!» — Рохлев скинул автомат, сделав шаг вперед. Бизон предостерегающе вскинул вверх левую руку, мол, не дергайся. Рохля неохотно отступил назад, но оружие не опустил. «А своих пятерых тебе что, мало уже стало?» «Да как тебе сказать? Главарь задумчиво погремел черепами на шее. «Понимаешь ли, год выдался голодным, припасов не хватало. А людей кормить чем-то надо, согласись. Так что жены выполнили великую цель. Сохранили жизни другим, пожертвовав своими. Вот и получается, что я сейчас холостяк холостяком. Новый гарем набирать нужно». Девушка испуганно прикрыла ладошкой рот. Бизон брезгливо сморщился, но особо не удивился. Стервятники выживали как могли. Откуда они появились, никто не знал, а сами они не распространялись. Впервые их заметили спустя лет 5 после катастрофы. В метро они не полезли, а предпочли занять бывшее здание часового завода «Луч». И заняли. Завод обладал довольно обширным бомбоубежищем, вход в которое на тот момент оказался завален. Стервятники расчистили завал, привели в относительный порядок сам бомбарь, выбросив из него 6-7 трупов, видимо, бывших работников завода. Непонятным было только то, почему, несмотря на полную пригодность убежища, в нем оказалось так мало человек. Единственным объяснением могло быть только то, что люди, чьи трупы впоследствии были найдены, заранее узнали об ударе и забаррикадировались внутри, а уже потом вход засыпало и запертым не удалось выбраться. Как бы то ни было, стервятники плотно обосновались в бомбаре. В первое время частенько происходили стычки между ними и сталкерами метро. Но когда последние однажды хорошенько потрепали пришельцев, пришлось установить хрупкий нейтралитет. Численность стервятников не позволяла развязать полномасштабную войну с жителями подземки, поэтому заклятые соседи были вынуждены мириться друг с другом. На узкой дорожке, правда, могли и не разойтись, но это так, втихаря и без свидетелей. Ну, пропал человек, всякое бывает. Птер сожрал или церберы порвали. Время такое. А там попробуй докажи, что убила одна из сторон. Промышляли стервятники, как и сталкеры, поиском, но не гнушались грабежом и разбоем. Ходили, конечно, слухи, что они частенько и каннибализмом занимаются, но доподлинно этого никто не знал. Крыс эти слухи подтвердил, явив наемникам и их пленнице черепа своих наложниц. Да и к чему заморачиваться с поиском пропитания для общины, большая часть которой уже давно морально деградировала? Им что ни кинь, все сойдет. Еще и будут прославлять своего могучего и доброго вождя, заботящегося и думающего о них. В метро хоть и частенько тоже голодали, но не опускались до поедания себе подобных. Исключением служила разве что Могилевская, конечная станция автозаводской линии. Когда на автозаводской узнали, чем занимаются соседи, им предъявили ультиматум: либо они завязывают с каннибализмом, либо остаются сами по себе. Для могилевчан оказалось не под силу расстаться со своими вкусовыми пристрастиями, и остальные от них отвернулись. Сначала хотели вообще завалить туннели, ведущие к ним, но сочли это слишком жестоким и оставили все как есть. Но Могилевская сама озлобилась на весь мир и медленно, но верно скатилась в каменный век, если не дальше. Кто-то говорит, что ее обитателей часто видят охотящимися около зоопарка и Чижовского водохранилища. Кто-то утверждает, что они устраивают засады в электродепо «Могилевская» на отчаянных сталкеров, которые решаются забрести так далеко в надежде разжиться чем-нибудь полезным. Проверять это, конечно же, никто не берется. Судьба изгоев никого не интересует. «Крыс, ты же помнишь, что ты мне обязан?» В голосе наемника заскрежетал холодный металл. «Да помню, конечно», — осклабился стервятник. «Только потому ты еще сейчас и разговариваешь со мной, а не представляешь собой Бизона Гриль». Наемник опять поморщился. Плоский юмор крыса не приносил никакого удовольствия. Сколько еще будет продолжаться этот фарс? И что на самом деле нужно этому недочеловеку? Хорошо, хоть помнит продолжок, иначе и в самом деле мог бы уже и к праотцам отправить. Кто бы мог подумать, что у него есть какие-то понятия о чести? Когда-то давно Бизон наткнулся на главаря стервятников, когда на того наседала толпа диких возле здания Макдональдса. Крыс стоял в дверях и отмахивался огромных размеров тесаком. Заняв весь дверной проем, он мог бы часами держать оборону, если бы не несколько сочащихся кровью ран на боку и руке. Поражение было всего лишь вопросом времени. Когда силы стервятника иссякли бы, его участь оказалась бы незавидной. Пока же ему просто везло еще и в том, что дикие, давным-давно безвозвратно деградировавшие, не додумались залезть в здание через окна рядом с дверями, а перли на пролом. Они видели добычу прямо перед собой и желали до нее добраться. Этим и воспользовался Бизон. Подкравшись сзади, он хладнокровно расстрелял всех из пистолета с глушителем. Опьяненные яростью, дикие даже не замечали, что с каждой секундой их становится меньше и меньше. Когда на землю упало последнее тело, обессиленно съехал вниз по дверному косяку и крыс. Наемник и сам не понял, что им тогда двигало. Отклоняться от выбранного маршрута он не любил, если не было никаких обстоятельств, препятствующих ему. Скорее всего, где-то в глубине души осталось еще что-то светлое и доброе, напоминающее о том, что в первую очередь он человек, а только потом уже наемник, берущийся за любое дело, лишь бы жетоны платили. Склонившись над теряющим сознание крысом, он успел расслышать два слова. «Луч. Завод». И наемник понял, что бедолага оказался из стервятников. По-хорошему бросить бы его нужно было, но заговорила совесть. Как это оставить бессознательного человека на верную гибель? И он взвалил его на свои плечи и допер-таки до самого луча. Сказать, что там удивились появлению наемника со своим главарем на плечах, значило не сказать ничего. Кто-то из стервятников спросил у наемника, как того зовут. Бизон, не собиравшийся смотреть на начавшуюся суматоху, коротко бросил, уже уходя. «Бизон». Именно про этот долг сейчас и напомнил наемник. Хотелось бы верить, что какие-то принципы все же у крыса остались. «Я ее тебе не отдам». По интонации Бизона можно было понять, что девушку можно будет получить только через его труп. «Не отдашь, значит». Крыс задумчиво провел пальцем по ожерелью из черепов, а потом внезапно спросил. «Послушай, а что ты будешь делать, если СНМ падет?» Наемник вздрогнул. Он ожидал чего угодно, только не такого вопроса. И откуда он мог бы знать, если только... «Новый мир не может пасть, потому что падать уже некуда». «Всегда есть куда упасть и есть что потерять». Бизон облегченно выдохнул. «Вот, значит, кто должен был перехватить груз, чтобы доставить дальше на СНМ. Пароль назван, отзыв получен. Ошибка абсолютно исключена. Да и резон в этом был. Если кто-то вдруг заметит девушку, то подумают на стервятников, а новый мир окажется не при делах». На месте начальства сам Бизон поступил бы точно так же. Зачем же подставляться самим, если можно легко отвести подозрения, а там ищи ветра в поле? Интересно, почему же именно стервятники решили в это ввязаться? «Опусти ствол, Рохля», — скомандовал наемник товарищу и обратился к крысу. «Твой-то интерес в этом какой? И почему в назначенном месте не появились?» «Какой интерес!» — стервятник с отвращением сплюнул на пол. «А ты думаешь, приятно отдавать жрать собственных жен? Отдавать только потому, что твое племя бунтует и грозится схарчить тебя и твоих приближенных? Жестоко?» «Да, очень. Но это необходимая мера. Кстати, если тебе от этого спокойней будет, Ни я, ни мои ребята, которые сейчас здесь, человечину не ели ни разу. А черепа... Считай это напоминанием о бренности бытия. У меня из 130 человек хорошо, если наберется десятка-два здравомыслящих, не поехавших крышей. Остальные замерли в развитии на уровне, если не детей, то подростков. Только и знают, что жрать, гадить и сношаться. И что с ними прикажешь делать? Убить? Птерам отдать на корм? Так мне воспитание не позволяет и образование. Удивлен? Да, Бизон, у меня высшее образование. Перед ударом получил. Так что мое племя для меня как дети. Малые, неразумные, но мои. И не хочется, чтобы они на человечину переходили. Вот и попытался с твоими договориться. Договорился. Я помогаю СНМ по мелочам, вроде этой, а они взамен поставляют нам продовольствие. Меня устраивает, твоих, я так понимаю, тоже. А почему в назначенном месте вовремя не появились? Так тут все просто. Отсиживались. Парочка горгулей в небе кружилась. Ждали, пока уберутся подальше. Мотоциклисты для них, как красная тряпка для быка, нападают сразу и без разбору. Куда дальше отправитесь? Как и положено, напрямую к заказчику. Ты груз нам передал, а дальше уж мы сами. Домчим с ветерком, так и быстрее и безопаснее. И да, извини, что сразу не сказал ничего. Люблю, понимаешь, иногда пофарисействовать. Замазали. Бизон легонько подтолкнул девушку вперед к крысу. Одно дело делаем, как-никак. Так что, в добрый путь, что ли? Крыс пожал протянутую ему руку. Кивнул своим, чтобы заводили мотоциклы. Катю вновь охватил страх. Казалось, буквально 20 минут назад наемники защищали ее. А теперь сдают с рук на руки каким-то варварам, дикарям с арбалетами. К горлу подступил противный ком, на глазах навернулись слезы, но она сдержала их усилием воли. Да, было больно и обидно осознавать себя всего лишь грузом, мешком, который везут на продажу. Для чего? Об этом даже думать не хотелось. Но в любом случае, ее слез они не дождутся. Что бы ни ждало ее впереди, она будет держаться, пока силы полностью не оставят ее. Главарь подвел ее к мотоциклу, издевательским жестом приглашая садиться. В глубине цеха внезапно мелькнул темный размытый силуэт, а уже через секунду кряжестая мускулистая фигура молнией ворвалась в толпу людей, оглушив их грозным рыком и расшвыривая в стороны. Она, стремглав, мчалась вперед, чувствуя, что может не успеть. Душный мрак туннелей остался позади, перед ней расстилался мертвый город. Виктория передвигалась огромными скачками, минуя остовы застывших навеки автомобилей, перепрыгивая через ямы в асфальте. Погибший проспект тянулся по обе стороны от нее, как траурная лента. Реквием былому могуществу человека. Она смутно помнила, как прогуливалась здесь со своим мужем. Когда это было? Вечность назад. Мертвую, темную вечность. Сейчас никто не осмеливался гулять по проспекту. Город сменил старых хозяев на новых и даже не заметил этого. Ему было все равно, кто продолжит копошиться на его улицах еще 2-3 десятка лет. Человек ли, зверь, мутант. Мегаполис, как и раньше, проглатывал всех, кого считал слабым и кто был ему неугоден. Менялись вожди, правители, люди, а он продолжал стоять, подобно извечному сфинксу, на страже, равнодушно взирая сверкающими глазницами окон, лукаво подмигивая миллионами ночных огней. Люди выжгли ему глаза ядерными вспышками, потушили огни, но не смогли убить его. Став еще более жестоким и озлобленным, лишившимся зрения, город растерял последние крохи милосердия, которые еще в нем оставались. Сильный толчок. Мышцы послушно отправляют тело вверх, оставляя под собой автобус, перегородивший дорогу. Виктория приземлилась на все четыре конечности, некоторое время бежала так, потом поднялась на ноги. Не то чтобы так было удобнее, не хотелось уподобляться животному. Недавно очистившийся разум требовал быть человеком, насколько это вообще возможно. Легкие работали как кузнечные меха. Вдох-выдох, вдох-выдох. Вперед, вперед, вперед. Нет, теперь в сторону. Те, кого она искала, пошли не по проспекту, свернули. Успеет ли? Должна успеть, просто обязана. Рядом показалась та самая куча кирпича, от которой еще недавно шарахнулся бизон сотоварищи. Щупальца ее неведомого обитателя до сих пор обшаривали все вокруг в надежде, что кто-то достаточно глупый все же попадется. Виктория не собиралась огибать это препятствие. Она просто хотела перескочить эти щупальца, попутно располосовав их когтями. Но этого не понадобилось. Почуяв исходящую от Виктории опасность, щупальца втянулись назад под кирпичную крошку. Довольно рыкнув, она побежала дальше. Эти скалопендры были безмозглыми и жили только тем, чтобы что-нибудь пожрать. Другие же мутанты, обладающие хоть каким-то маломальски развитым инстинктом самосохранения, предпочитали укрыться, не вступать в схватку со сверхсуществом, которое было не только сильным и выносливым, но и достаточно умным. В ноздри шибануло запахом бензина, горючей смеси. Значит, уже совсем рядом. Вот и брешь в заборе. Оказавшись на территории завода, она на несколько секунд замерла, пытаясь сориентироваться. Поводила носом из стороны в сторону, точно собака, принюхиваясь и широко раздувая ноздри. Запах бензина стал резче, к нему примешался запах давно немытых тел пороховой гари. Туда, бегом, через пустой коридор, в пыли которого можно было рассмотреть следы от мотоциклетных шин. Огромный цех появился как-то сразу и неожиданно. Она резко затормозила. Вовремя. Те, кто находился здесь, ее не заметили. А вот она заметила ту, ради которой так стремилась сюда. Сердце учащенно забилось, готовое вырваться из грудной клетки. Успела, успела. Но вместе с радостью пришла и ярость. Она заметила двух мужчин в защите, запах которых она помнила еще по метро, незадолго до своей так называемой смерти. Это они во всем виноваты. Это они вели ее дочь неизвестно куда, словно животное на заклание. Остальных она не знала, не чувствовала раньше. Полуголые варвары, но тем не менее вооруженные. Один из этих новых, самый здоровый из всех, уже сажал Катю на мотоцикл. Нет, нет, нет, этого никак нельзя допустить. Неужели ее опять увезут, и снова придется рыскать по городу, чтобы отыскать родную кровь? Ни в коем случае. Бесшумно передвигаясь от одного станка к другому, она приблизилась достаточно близко, чтобы атаковать. Кто будет первым? Дикари не казались такой уж большой угрозой, за исключением бугая, явно бывшего у них за старшего. Больше опасений вызывала та самая знакомая парочка, особенно тип в каком-то навороченном костюме. Интуиция подсказывала, что этот был самым опасным. Тогда сначала следует убрать его, после главаря дикарей, а там уже по обстоятельствам. Отключить человечность, погасить ее на какое-то время, оставив только безудержную ярость и холодный расчет. Перед ней те, кто перестал быть людьми давным-давно. Те, кто не заслуживает спасения, но достоин наказания. Дикий на пределе возможности прыжок, молниеносное движение лапой и рукой, и человека в костюме отбрасывает метра на четыре в сторону. Теперь дикарь. Хлесткий удар наотмашь пришелся в пустоту. Каким-то чудом, буквально за доли секунды, крыс отступил на два шага назад. Этого хватило, чтобы когти со свистом рассекли воздух, не причинив вреда. Устрашающий рев, сотрясший весь цех. Бросок влево, и еще два дикаря падают на пол, скрючившись и держась за глубокие рваные раны. Сзади зло затявкал автомат. Это включился в дело замешкавшийся Рохля. К нему подключилась личная охрана крыса. Виктория почувствовала, как что-то обожгло плечо, нырнула за ближайший станок. Пули с противным визгом рикошетили от металла, высекая искры, сбивая ржавчину и краску. «Гранату кинь!» — это крыс проорал Рохле. «Самих накроет нахрен!» Виктория не слышала, как главарь стервятников выругался и принялся лихорадочно заводить мотоцикл. Тот почему-то заортачился, не желая заводиться. Крыс в сердцах пнул ни в чем не повинный механизм, еще ожесточеннее принялся дергать кикстартер. Видимо, техника не захотела дальше терпеть такое варварское отношение. Мотоцикл несколько раз надрывно кашлянул, выпустив из выхлопной трубы кольца черного дыма. Потом затарахтел ровно, готовый к поездке. И вот этот звук Виктория услышала. Волна гнева захлестнула ее. «Катю сейчас увезут». Выпрыгнув из-за укрытия, она метнулась к Рохле. Тот от неожиданности сделал шаг назад, споткнулся, выпустив очередь в потолок. Не дожидаясь, пока противник поднимется на ноги, Виктория проломила грудную клетку дикарю, возомнившему себя героем и вставшему у нее на пути. Этих нескольких секунд хватило крысу, чтобы тронуться с места. Не обращая внимания на хлам и умело лавируя, он все быстрее приближался к выходу из цеха. Виктория бросилась за ним, уже нисколько не заботясь о тех, кто остался у нее за спиной. Над головой просвистела арбалетная стрела, но она этого даже не заметила. Перепрыгивая через препятствие, она пыталась догнать того, кто увозил прочь ее Катеньку. Но каким бы сильным и выносливым ни был мутировавший организм, тягаться с железным конем ему оказалось не под силу. Мотоцикл стремительно удалялся. Выскочив из цеха, она уже не увидела крыса, лишь услышала звук мотора, который становился все тише и тише. Взвыв от отчаяния, Виктория побежала в том направлении, прекрасно понимая, что даже она не сможет продолжать такую гонку вечно. После муторной процедуры дезинфекции и досмотра их пропустили на станцию. Алексей не потащил всех за собой к профессору, отправив их побродить по Октябрьской. Отряд не пришлось долго упрашивать. День оказался насыщен событиями, поэтому от отдыха отказываться стал бы разве что дурак. Завидев небольшой костерок возле выхода из туннеля, направились туда. Если и можно было где-то хорошо отдохнуть, так это возле огонька да с хорошей компанией. Возле этого костра сидело двое мужчин. Скорее всего, охрана, первый пост. Метров через 100-150 в сторону Института культуры должен был находиться второй. «Здорово, мужики!» — Саныч вышел вперед. «Пустите сталкеров у костерка погреться!» Охранники переглянулись. «Присаживайтесь, места хватит!» Троица уселась на бетонные блоки, скинув рюкзаки, с удовольствием вытянув ноги и протянув руки к огню. После беготни по разрушенному городу было приятно вот так сидеть и знать, что не нужно оглядываться на каждый шорох. По сравнению с поверхностью, метро казалось землей обетованной. Понадобилось всего два десятка лет, чтобы родной дом стал совершенно чужим и враждебным. Теперь домом было метро. «А что, мужики, откуда сами будете?» — спросил один из часовых, мужчина за 50, с недельной щетиной на лице. «С Колоса», — ответил Саныч. «А что ж тогда сверху пришли-то?» Второй охранник неподдельно удивился. По туннелям-то оно всяко быстрее бы получилось, и безопаснее опять-таки. «Быстрее!» — возмущенно фыркнул Тостер. «Только на блокпосту на площади Победы сказали, что никого к вам не пускают. Якобы им комендант приказал. Но мы им и сказали, что либо через межлинейник пройдем, либо пускай наверх ворота открывают». «Бред сивой кобылы!» — первый охранник отрицательно замотал головой. «Как это к нам и не пускать никого? Все дороги, как ни крути, а ведут через нас, тем более, что все спокойно вокруг. Так что это, мужики, не наше начальство это лютует. Либо комендант на Победе с катушек съехал, либо охрана там со скуки бесится. Правильно я говорю, Толян?» «Точно», — подтвердил напарник. «Если ж мы проход к себе закроем, с кем торговать-то тогда? От кого новости узнавать? Оно нам себе дороже выйдет. Во, по поводу новостей, кстати. Вы к нам по делу или просто так? И что слышно вообще? Как там, наверху?» Словоохотливый Тостер принялся за подробнейший рассказ, благоразумно умолчав о цели их прибытия. Часовые слушали внимательно, не перебивая, иногда восторженно цокая языками, иногда сомнительно кривились, мол, невероятные вещи им рассказывают. «Да, чудны дела твои, Господи!» Охранник поскреб заскорузлой пятерней затылок. «Вот кто бы мне раньше сказал, что по земле будет шастать столько нечисти, ни в жизнь не поверил бы. А теперь вон оно как. Даже сюда и то иногда забредают». «Да ладно тебе, Борисыч!» — Толян махнул рукой. «Можно подумать, раньше лучше было». «Раньше хотя бы все понятно было», — огрызнулся Борисыч. Видимо, у них этот спор возникал не единожды. «Да ни хрена оно непонятно было. Вот вы как думаете, мужики?» «Да тут и думать особо не надо». Саныч покрутил в руках самокрутку, подкурил от огня. «Сами же во всем и виноваты». «Это как так?» Борисыч даже вперед подался от таких слов. «Что значит «сами»? По-любому или америкосы виноваты, или китайозы какие-нибудь». «Вот от этого и все наши проблемы. Мы пытаемся во всем обвинить других, а сами вроде как все в белом и чистом». Саныч выпустил струю густого дыма. «А я считаю, что люди сами виновны в том, что произошло. Понятное дело, что на кнопки давили вояки по приказу своих шишек. Но и простой народ тоже далеко не святой. Зажрались мы, обленились. У всех на уме только одно было – деньги, деньги, деньги. Да как бы их заработать побольше? Да притом еще и так, чтобы и не работать-то особо. Вот мы всегда правительство кляли, мол, буржуи гребут все под себя, людям объедки бросают, чтобы стадо голову от кормушки поднять не могло. Оно-то, конечно, все так, вот только посади кого-нибудь из большинства обычных людей повыше, дай ему власть. И что, вспомнил бы он о простых смертных? Да никогда. Тоже бы под себя греб. Когда отгремела Вторая мировая, людям некогда было заморачиваться по мелочам и о всяких глупостях думать. Выживать нужно было, страну поднимать. Потом все относительно устаканилось, пришло в порядок. Лучше жить стало. Лучше, да не совсем. К чему привела мирная жизнь? Людям стало скучно. Я бы сказал, что это период духовного застоя. Каждый только и думал, как бы послаще пожрать, подольше поспать, да ближнего своего лицом в дерьмо макнуть. Про молодежь вообще молчу. Что не новое поколение, то пополнение рядов дебилов и быдла. Пьянки, ругань, деградация. Кроме телефонов и компьютеров с интернетом нифига не нужно было. Да и какая там молодежь появлялась? Пацаны через одного зализанные и напомаженные, мажоры женоподобные. Кого такой сможет защитить, если он даже не знает, как отвертку в руках держать? Или девок взять? Когда-то действительно были девушки, красавицы, умницы. А незадолго до удара начали появляться как раз-таки девки, которые не знали, с какой стороны к кастрюле подойти. Зато с малолетства знали, что нужно раздвинуть, чтобы получить все, что хочешь. Даже дети стали наглеть. Сам сколько раз видел, как карапузы лет 5-6 ныли. «Я не буду носить эти ботинки, это отстой!» Или, например, «Я не хочу такой телефон, это старая модель!» В моем детстве такому молокососу дали бы пару подзатыльников увесистых, и хорош. Смотреть противно было. Люди озлобленные стали, жестокие и глупые. Как только начинался очередной кризис, все резко ломились в магазины. И знаете зачем? За гречкой и туалетной бумагой. Это получается, мол, если умру, то с чистой жопой? Идиотизм. Но самое страшное, мы стали равнодушными. Рядом убивать кого-то будут, а человек думает, хорошо, что не меня. Будут грабить, а человек лишь плотнее свой кошелек в кармане прижмет, да радоваться будет, что его скарб на месте. Наступишь кому-нибудь на ногу случайно, извинишься, а тебя уже проклянут 100 раз и в ад отправят. Вот и получается, что пока человек пытается выжить, он все-таки остается более человечным. А стоит только наступить миру, человек загнивает, начинает морально разлагаться. Так что не только власти виноваты. Виноваты все, кто своей алчностью и лицемерием подталкивал мир к пропасти, думая только о своих задницах и не думая о последствиях. Застоявшемуся человеческому болоту оказалась необходима встряска, чтобы не зарасти окончательно. Саныч замолчал после продолжительной речи. Догоревшая самокрутка обожгла пальцы, упала. Молчали и остальные, раздумывая над тем, что сказал Саныч. Тостер, который на любой вопрос мог бы при желании что-то отмочить смешное, не отрываясь, смотрел в огонь, согнув одну ногу в колени и обхватив ее руками, будто мальчонка. Будучи ровесником Лехи, он смутно помнил, как там жилось наверху, но всегда хотел, чтобы мир снова ожил, расцвел прежним буйством красок, зелени, шедеврами архитектуры, зазвучал великими творениями классиков. Теперь же он не был уверен, нужно ли все это. Верни людям мир и сытую теплую жизнь, и они вскоре снова бросят его в пучину хаоса, принесут в жертву на алтаре собственной жадности. Так стоит ли что-то предпринимать? «Саныч, неужели все было так плохо?» — выдавил он из себя. Как бы это парадоксально и противоречиво ни звучало, но нет, не все было плохо. Хватало и прекрасных художников, и отличных писателей, певцов, актеров. Хватало, но им не давали дороги. Гении, стремящиеся улучшить и облегчить жизнь, были вынуждены работать за копейки, порой даже в нищете, а их труды так и оставались в тени. На смену действительно хорошей литературе пришло дешевое бульварное чтиво, направленное на то, чтобы банально занять время, не неся никакой смысловой нагрузки. А певцы и певицы... Эх, я в свое время прямо фанател от скорпов, арии и прочей тяжелой музыки. Классику, кстати, тоже любил. Какие шедевры были у Бетховена, Баха, Чайковского... Сколько смысла было в этих мелодиях, какая скрытая сила в них таилась. К сожалению, далеко не все могли понять эту музыку. Ее заменили слащавой попсой, в которой главным было рот под фонограмму открывать. А отсутствие голоса и смысла в песнях компенсировали полуголыми задницами на сцене. Причем и бабы, и мужики. Было хорошее, было, но его задавили. А если бы хоть немного думали, глядишь, и не сидели бы сейчас по норам. И снова повисла тишина, нарушаемая лишь легким потрескиванием огня. Как ни крути, а Саныч был кругом прав, и спорить с ним не имело смысла. Даже Борисыч, считавший виновными американцев с китайцами, молчал, переваривая услышанное. Чувство было такое, будто речь Саныча сняла с его глаз пелену, показав реальную картину произошедшего. Он и сам когда-то подмечал все это, но, как и большинство, просто снисходительно махал рукой, мол, ничего страшного. Оказалось, что страшным было практически все. Равнодушие, жестокость, жажда наживы, безрассудство. Словно вступивший в свои права 21 век решил поднять из бездны на поверхность все человеческие грехи и недостатки. От костра маленькой звездочкой оторвалась искорка, устремилась вверх к темному своду туннеля, растаяла. Точно такой же призрачной искрой где-то глубоко-глубоко в душе каждого теплилась еще живая надежда на то, что все рано или поздно изменится к лучшему, иначе и жить дальше бессмысленно. Затянувшееся молчание решил прервать варвар, которому все эти философские измышления были в тягость и морально угнетали. «Ну а вы тут как живете, мужики? Что интересного слышали, видели?» «Дак спокойно все пока», — Толян подбросил в огонь несколько щепок. «Караван вот недавно приходил, из-за Славля». «Да ладно!» — глаза всей троицы без исключения полезли на лоб. «Точно вам говорю, из самого Заславля. 4-66, один мазовский автобус, обвешанный броней шуелка цацками, да мотоциклов несколько штук. Мы про них и не говорили, считай, никому. Уж больно груз интересный везли. Продовольствие, оружие, техника, одежда. Узнай, кто в метро о таком караване, просто так они бы не уехали. Нашлись бы охотники до чужого добра. Сутки здесь простояли и дальше двинули. А путь они держали ни мало ни много в Марьину горку». «Ого!» — Саныч присвистнул. «Это ж 60 км где-то. И что они там забыли-то?» «Сам-то как считаешь?» — хитро прищурился Борисыч. «Вояки», — немного подумав, ответил Саныч. «Если точнее, то 5-я отдельная бригада специального назначения. Говорят, это была самая закрытая часть вооруженных сил, элита. Попасть туда мечтали тысячи, но удавалось лишь единицам. Неужто могли уцелеть?» «А почему нет? Если мы в нашем, скажем прямо, неглубоком метро выживать научились, то они и подавно. Думаю, бомбари у них по-любому есть, причем не чета нашим. Так по ним же в первую очередь ударить должны были во время начала», — резонно возразил Тостер. «Должны, но главный из каравана сказал, якобы поступила 100-процентная информация, что часть мало того, что уцелела, но еще и создала вокруг себя безопасный периметр, где люди не только под землей кукуют, но и на поверхности. Понятное дело, что, как и раньше, далеко не все туда попадут. Вот поэтому в Заславле и собрали такой караван. Для демонстрации добрых намерений, так сказать. А у нас в основном водой хотели разжиться, но задержались на сутки для полноценной торговли. Мне кажется, что далеко не все туда даже доедут». Тостер был настроен скептически. «Слишком уж лакомым куском выглядит этот караван. Одна хорошо организованная засада, и останутся от колонны только рожки да ножки. А уж какое зверье обитает за пределами города, можно только догадываться. А мне кажется, что за городом не опаснее, чем в самом Минске». Варвар высказал свою точку зрения, но как-то тихо и не смело, словно только для того, чтобы напомнить о своем существовании. «Может и так», — Борисыч тоже закурил. «Бомбили-то в основном города, пригород, военные объекты. Никто ж не будет утюжить голое поле или лес, смысла нет. Да и прошлись по Беларуси, скорее всего, так, как говорится, до кучи. Мы ни для кого угрозы не представляли. Так что раз в Заславле люди живут, почему бы им и еще где-нибудь не быть? Глядишь, в какой-нибудь глубинке ни зверья, ни радиации нет, а люди по-прежнему картошку сажают да скотину растят, вечерами песни поют, у костра собираются. «Борисыч, ты вроде трезвый, а такую чушь несешь!» Толян даже присвистнул от восхищения. «Ну какие к чертовой бабушке костры с картошкой? Если мутантам в одном месте жрать нечего, думаешь, они в другое не пойдут? Или будут как пеньки сидеть ровненько, занимаясь оздоровительным голоданием? На СНМ посмотри. Да, выращивают наверху бульбочку, лен. А обрабатывают сами? Хрена там, рабов да больных посылают. А знаешь почему? Потому что таких не жалко. Кто-то от радиации загнется, кого-то живность схарчит. А те, кто выживет, получат свои крохи, чтобы и дальше так батрачить. Так же, думаю, и в глуши будет. Звери с голоду на все пойдут. Это я про самих людей не говорю. Человек – самый страшный враг сам себе. И лучше к зверю сразу впасть, чтобы не мучиться, чем попасть к недочеловекам». Неизвестно, чем бы закончился дальнейший разговор, если бы не появившаяся со стороны перехода, мягко говоря, странная процессия. Первым шел профессор. Вернее, даже не шел, а плелся, подпихиваемый в спину стволом Лехиного автомата. Сталкер что-то говорил профессору, но что именно, понять было нельзя. Но самым необычным было то, что у ног сталкера на коротких массивных лапах трусил мутант, Цербер. Тот самый, которого Алексей доставил по заказу Александра Альбертовича. Несмотря на то, что с последнего визита прошло не так уж и много времени, вторая голова мутанта уже заметно подросла, хотя сам он практически и не изменился. Виляя коротким хвостом, он бодро перебирал лапами, по ходу движения обнюхивая все, что попадалось. Люди с опаской косились на троицу, но высказываться не спешили. Завидев автомат сталкера, отводили взгляд и спешили дальше по своим делам. Лишь детвора восторженно тыкала пальцами в пса, видеть которого им было в диковинку. «Какого рожна тут происходит?» Толян выхватил пистолет, беря на прицел сталкера. Борисыч сделал то же самое, только оружием у него оказался арбалет. «Стоп, стоп, стоп!» Тостер выставил руки ладонями вперед. «Не парите горячку! Леха, что происходит?» «А ничего особенного!» Сталкер пихнул профессора вперед. «Вот этот вот дяденька в халате, оказывается, плотно так сотрудничает с СНМ. И угадайте, по чьему царскому велению и хотению была похищена Катя? И для каких целей?» «Это с какой же такой радости?» Варвар перебросил свой мачете из одной руки во вторую. «Что за чушь?» Толян переводил ствол со сталкера на мутанта и обратно. «Альбертович, это правда?» «Да», — коротко бросил профессор, ощущая давление ствола где-то в районе поясницы. «Я сожалею, друзья», — сказал профессор на латыни. «Хватит нам вешать на уши свою лапшу на латыни!» Сталкер отвесил профессору увесистый подзатыльник. «Лучше расскажите-ка, любезный, для чего вы все это затеяли?» «Для чего?» — истерически взвизгнул профессор. «Да потому что я не собираюсь вечно прозябать на ваших гнилых полумертвых станциях, леча вонючих оборванцев от всяких болячек. Я светило науки, гений созидания. Я хочу творить, исследовать, создавать. А где мне все это делать? В той тайной комнатушке, в которую меня засунули? Я вам что, Гарри Поттер?» «Это что за сталкер такой?» Тостер спросил на ухо у Саныча. Тот только отмахнулся, мол, потом все объясню, не мешай светилу исповедоваться. «Только у СНМ есть достаточно средств и технологий, чтобы обеспечить дальнейшее будущее человека. И если для этого нужно пожертвовать одним человеком, я с радостью это сделаю. Всего лишь одна девчонка, и люди, быть может, смогут беспрепятственно жить на поверхности, не боясь мутантов и ища незараженные территории. Она прошла чуть ли не половину Минска, одна, и ее не тронул ни один мутант. Совпадение? Нет. Перст судьбы? Провидение. Она нужна мне для опытов. «Если я пойму, почему ее никто не съел, возможно, смогу создать средство защиты от мутантов. И заодно перенесете свою священную задницу на СНМ», — вставил Алексей. «Да, на СНМ. Это абсолютно нормальное желание. Я не собираюсь доживать остаток своих дней среди люмпинов. Я достоин большего». Налицо мания величия и, скорее всего, несколько ударов по голове. «Видимо, в детстве», — резюмировал Саныч. «Лех, или это ты его прикладом по темечку приложил так, что помутнение началось?» «Практически пальцем не тронул», — фыркнул сталкер. «Тряханул несколько раз для острастки». «Да, профессор-то наш оказался с гнильцой», — заметил Толян, опуская пистолет. «Куда вы его дальше? К себе на Колоса?» «Нет». Алексей ткнул профессора стволом. Этот признался, что на победы нас не пропускали именно по указке СНМ. Если верить ему, то у них везде есть свои люди и уши. Так что придется снова возвращаться наверх. В метро нас вряд ли пропустят просто так. «Мужики, у вас костюмчика еще одного не найдется для нашего продажного друга?» «Какого костюмчика?» Профессор снова заистерил. «Я никуда не пойду. Вы не имеете права заставлять меня. Что за произвол?» «А тебя никто и не спрашивает», — отрезал Борисыч и ответил сталкеру. «Найдем, конечно, ради такого-то случая. Пускай теперь и наше светило посветится в походных обносках». В пылу разговора все как-то позабыли о снующем под ногами мутанте. Тот носился от одного человека ко второму, каждого обнюхивал и терся около ног, требуя внимания, будто обычная собака. «Леш», — Саныч наконец заметил старания Цербера. «А чего ты мутанта с собой приволок? Он же вырастет в хищную псину». «Да не смог я его оставить. С профессором, когда побеседовал, увидел, что щенок на столе лежит, привязанный. Опыты над ним, видимо, ставить собирался. Ну и дернул меня черт поближе подойти. А он меня, как увидел, хвостом завилял, заскулил жалобно. Может, запах мой запомнил или еще что. Я к нему руку протянул, а он взял да и лизнул ее. И знаете, как-то сразу вся ненависть к этим тварям пропала куда-то. Короче, жалко мне его стало. Отвязал. А он даже убегать не стал». Потопал за мной следом. Теперь и выгонять неловко, все равно не отвяжется. А если отвяжется, то убьют его, как пить дать. «Значит, в нашем отряде прибыло», — вынес вердикт тостер. Порывшись в рюкзаке, извлек из него кусок вяленого мяса, протянул щенку. Тот лег на пузо, вытянул вперед морду, жадно принюхиваясь, несмело подполз к человеку. Тостер тыкнул мясом ему прямо в нос. Цербер от неожиданности отполз назад, но, поняв, что его угощают, вцепился зубами в мясо, принялся с удовольствием жевать. «Как назовешь?» Тостер вытер руки об штаны. «Аид», — после минутного раздумья ответил сталкер. «Его зовут Аид».